Глава 13. Опустилась на пол рядом с дверью. Сил стоять не было. Припала к ней щекой, дожидаясь, когда муж уйдет. «Вика!» Супруг вновь обращается ко мне, будто знает, что нас разделяет лишь старая дверь. «Прошу тебя, нам нужно поговорить. Так не может продолжаться вечность. Не знаю, что ты там видела, но меня с ней ничего не связывает. Беременность — ее бред. Уверен, что ребенок не от меня. Сделаем тест ДНК, раз не веришь мне». От каждого слова мужа становилось лишь хуже. Обняла себя за плечи, опасаясь, что сердце просто выпрыгнет из грудной клетки и ускачет куда подальше. Хотелось ответить ему, вступить в диалог, сказать, что я знаю о том, что каждое его слово — вранье. Но это слишком опасно. Даже несмотря на это треклятое видео, мне хотелось верить Марату и только ему, слышать его сладкие речи, позволить ему убедить себя в том, что белое – это черное, а черное – это белое. На какое-то время за дверью становится тихо. Я замираю, словно могу прислушаться к его дыханию, одновременно надеясь, что он уйдет, и молясь, чтобы оставался. «Мне невыносимо без тебя», произносит он после долгого молчания. «Открой, если ты хотя бы немного любишь меня». Сгибаюсь в три погибели, закусывая губу, но приглушенный стон все равно срывается. Когда-нибудь станет легче, но не сейчас. Мне казалось, мне в рот вливают кислоту. Не знаю, когда Марат ушел. Может, через 10 минут, может, через час или позже. Дверь я так и не осмелилась отворить. Лишь когда утром пришла Марья Владимировна, я поняла, что Марат все же ушел. За дверью никого не было. Тихо спрашиваю, встречая ее в коридоре. Бывшая коллега осматривает меня тревожным взглядом. «Ох, девочка, выглядишь не очень», — явно смягчает увиденная Марья. «Чувствую себя так, будто по мне проехал поезд. Марат приходил ночью». Сообщаю ей, и слезы вновь начинают течь по щекам. Женщина, словно ощутив, что еще немного, и я просто распадусь на атомы, подошла ко мне и обняла. Крепко обнимала ее в ответ, благодарная за поддержку. «Ты не стала с ним говорить?» Мягко интересуется. Качаю головой. «Нет, не верю ему больше. Не вижу смысла в этих разговорах». Отпускаю Марью, вытирая слезы рукавом рубашки. Она тяжело вздыхает, словно хочет поспорить со мной, но не решается. «Девочка, ты только не совершай поступков, о которых потом пожалеешь. Не действуй сгоряча». Слушать эти речи было невыносимо, даже от человека, не желавшего мне зла. Марат уже все поступки, какие мог, совершил. Поняв, что я не готова к диалогу, Марья заставила меня поесть. И если бы не беременность, я не смогла бы проглотить и кусочка. Вкус еды совершенно не ощущался. Чувство голода притупилось, только слабость говорила о том, что я довожу себя до истощения. Должно быть, не получив от меня ответа, Илья отправил еще СМС. И когда оно всплыло, я обнаружила, что он написал мне сообщение почти сразу. «Давай встретимся, все обсудим». Меня воротило из-за необходимости просить у кого-то помощи, тем более у Ильи. Но пока ничего не оставалось, кроме как засунуть свою гордость подальше. Приведя себя в более пристойный вид, добрела до парка, где назначила место встречи. Вопреки моему настроению, погода радовала. Солнечная, морозная. Снег ровным блестящим слоем покрывал землю. На мгновение я представила, как играю в снежки с ребенком. И в эту мечту тут же влился Марат, как привычный атрибут всех моих фантазий. «Не замерзла?» – спрашивает Илья, усаживаясь рядом со мной на лавочку и вырывая из грустных дум. «Нет». Старый знакомый раздражал своим свежим видом и здоровым румянцем на щеках. Я же успела насмотреться на свое тусклое отражение в зеркале. «Мы могли бы встретиться в более теплом месте. Или ты до сих пор переживаешь, что Марат посчитает, что ты гуляешь с другим мальчиком?» – подначивает меня Илья. Смотрю на него, понимая, что он всего лишь пытается расшевелить меня, вывести из того состояния оцепенения, в которое я впала после видео. Но у меня внутри все заледенело даже сильнее, чем на улице. «А какие цели преследуешь ты?» «Появился из-под земли спустя 10 лет и пытаешься мне помочь». Ершусь, ощущая злость и досаду. Илья беспечно пожимает плечами. «Во-первых, 11 лет. Во-вторых, я так и не смог тебя забыть. Можешь считать это глупостью, но так и есть. Что касается моего появления, то это всего лишь случайность». Хмыкаю. «Наверное, я бессердечная, но ни разу за эти годы не думала про Илью. Зря, Котов. Как видишь, я оказалась полной дурой. Живя с Маратом, я озаботилась карьерой, которая могла бы меня кормить, общим имуществом, которое можно делить. Мне даже помощи не у кого просить, а мою семью ты знаешь». Рука Ильи оказывается на спинке лавочки за моей спиной. Жест мужчины, обозначающего свою территорию. «Марат всегда умел вешать лапшу на уши», – сознанием дела сообщает Илья, а я слышу в его словах зависть. «Я был бы счастлив, если бы ты дала мне второй шанс». Котов сжимает пальцами мое плечо в попытке притянуть к себе, и от этого движения мне становится не по себе. Тошнота подступает к горлу. Со скоростью света нагибаюсь на дурной, благо она была рядом, и избавляюсь от завтрака, приготовленного Марьей. Стало чуточку легче. На подобные случаи в сумочке хранилась бутылочка воды и мятная постилка. Смущения я не испытываю. Наоборот, чувствую подступающий смех, потому что кожей ощущаю на себе ошарашенный взгляд Котова. Я беременна, Илья, от своего мужа. Боюсь, для второго шанса слишком поздно. Довожу до его сведения, выпив воды.